Александр Серов. «Я люблю тебя до слез». Я люблю тебя до слез. Вдох. Еще один торжественный выход сочинительского дуэта Игоря Крутого и Игоря Николаева. Им вообще почему-то больше всего удавались вот такие вот патетические баллады с гитарным запилом, оркестром и гипертрофированной образностью. С Александром Серовым Крутой познакомился еще в конце 70-х. Они оба тогда пытались зарабатывать музыкой в украинском городе Николаеве. Сохранился творческий союз в 90-е, когда продюсер получил практически неограниченный доступ к радийным и телевизионным эфирам. Серов идеально вписался в амплуа мужественного героя-любовника, а «Я люблю тебя до слез» – гимн для церемониального предложения руки и сердца, бескомпромиссно на следующей стилистике советской эстрады и одновременно заимствующий мелодический ход из актуального британского хита «Лорен Кристи», сейчас слушается почти как предвосхищение будущего русского шансона. Так могли бы звучать песни Стаса Михайлова, если бы их пел Григорий Лепс. Александр Серов, певец. Помните, в песне есть строки «Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты». Так вот, предыстория этой композиции такова. Именно в эти волшебные январские праздники Игорь Крутой встретил свою, тогда еще будущую, жену Ольгу. Их разделял океан. Игорь жил, творил в России, Ольга с дочкой обосновалась в Америке. На дворе стояли суровые 90-е годы. И, возвращаясь из очередной поездки к Ольге, Игорь написал музыку, выразив все те эмоции, ту любовь, которая его переполняла. В Москве показал сочиненную мелодию другому Игорю Николаеву. Тот не стал ни о чем спрашивать, ушел молча, а через несколько дней принес Крутому текст к песне. Сказать, что мы были поражены, не сказать ничего. Так тонко почувствовать чужие эмоции, так емко их передать мог только настоящий художник. Мы стали работать над песней, и, видимо, тут сошлось все. И поэтическая составляющая, и музыкальная, и то, что я всегда пел про любовь. До сих пор меня просят петь ее на концертах, а ведь песне почти 20 лет. О чем это говорит? Я считаю о том, что надо сочинять и петь душой. Говорить о том, что тебя волнует, и тогда это оценят слушатели. Они ведь всегда очень тонко чувствуют фальшь. Это особенная песня. Понимаете, дело в том, что она родилась в результате бури чувств и эмоций. Был наш друг Игорь Крутой, была его история, которую мы наблюдали. Непростая история, хочу вам сказать. Помню, когда я впервые вышел и исполнил эту песню, многие в зале плакали. Это был мощнейший эмоциональный стресс, в хорошем смысле. Никаких ориентиров при создании этой песни у нас не было. Хотя вообще в каком-то заимствовании не вижу ничего плохого. Разумеется, если оно не несет характер плагиата. Но моим кумиром всю жизнь был и остается Том Джонс. Человек с потрясающей харизмой и волшебным голосом. Я многому у него научился. Один поклонник после концерта мне рассказывал, что он включил эту песню, устелил кровать лепестками белых роз и сделал предложение руки и сердца своей девушке. Знаю, что многие пары под эту песню танцуют свой первый свадебный танец. Надеюсь, она приносит им удачу. А на моих концертах количество букетов белых роз, конечно, с тех пор сильно увеличилось. Когда мы с Игорем Крутым начинали в Николаеве, у нас была куча амбиций, абсолютно отсутствие денег и дикое желание творить. Я уговаривал Игоря ехать в Москву, потому что понимал, в родном Николаеве мы будем всю жизнь играть в ресторане. Мыкались с Игорем по квартирам. Сначала он поехал в Питер, потом в Москву. Снимали комнаты. Потом Игорю, Валентина Толкунова и Евгений Леонов выбили комнату. Остальные две принадлежали милой старушке. Я снял у нее еще одну комнату. Так мы и жили втроем. Скончалась она, кстати, у меня на руках. Было невообразимо больно. Она стала абсолютно родным человеком. Сначала дела шли не то, что плохо, а никак. Но потом Владимир Молчанов поставил нашу песню «Мадонна» в эфир передачи, и к нам пришла слава. Наш успех – это совокупность случая и работы. Когда наступили 90-е, вы знаете, сначала был ужас от того, что я слышу вокруг. Хотелось спросить: «Молодец, выступил, а музыка-то где?» Но потом я увидел, что количество зрителей на моих концертах Игоря Николаева, Льва Лещенко не уменьшается. А значит, люди не совсем потеряли ориентир в музыке. Скажем так, у них было временное помешательство рассудка. И где сейчас те модные группы? А Лещенко вошел в историю. Дело не в том, советская эстрада или российская, модная группа или нет. Все проще. Музыка просто должна быть. Музыка, а не кислота. не бессмысленное битье битами по голове, а мелодия. Во времена Советского Союза было проще. Был Росконцерт, который заведовал всеми выступлениями, а мы получали зарплату. В 90-е наступила пора неразберихи. Тогда только начались корпоративы, никто не знал, кто, где, когда, перед кем и за какие деньги выступает. Могли позвонить ночью, пригласить на концерт, и мы ехали, потому что хотелось работать. Но никогда не изменяли себя, не меняли стиль звучания, даже имидж остался прежним. Считаю, что каким ты пришел на эстраду, таким и должен уйти. А все эти пиар-игры, подогревание интереса, скандалы, смена стиля – это все от лукавого. Российская эстрада – это взбесившаяся кардиограмма инфарктника. То взлеты, то падения. В начале 90-х, когда только приподнялся занавес, потоком хлынули зарубежная музыка и зарубежные фильмы далеко не лучшего качества. И вместе с тем, как грибы после дождя, появлялись новые группы. Сейчас тоже появляются, но есть продюсеры, которые заключают договоры, стремятся как-то расширить границы. А тогда писались наскоро хиты одного дня и ехали чесать по городам и весям. Лично мне сейчас спокойнее выступать. Я знаю, что приеду на гастроли и смогу отстроить звук, провести саундчек, что в зале будет тепло, что люди, купившие билеты, придут на концерт и их, простите, не кинут. В этом плане стало гораздо цивилизованнее. А что касается самой музыки, то я огорчен. Очень мало появляется настоящих музыкантов. В основном все те же мальчиковые или девичьи группы, которые просто поменяли звучание, но так и не приобрели нужных знаний. Но я стараюсь помогать тем талантливым людям, кого встречаю. Интервью взял Александр Горбачев в 2011 году. Серов отвечал на вопросы письменно.